Еще раз внимательно перечитал свое послание к великому князю, Смиртин тяжело вздохнул и вызвал к себе гонца. Тянуть с подобным сообщением было просто смертельно опасно по той причине, что неизвестно, какие меры уже предпринимает великий князь. Патриарх клана Шарк всегда отличался хитроумностью. Именно благодаря этому ему все это время удавалось выживать. Сейчас он намеревался как можно быстрее дать понять своему оппоненту то, что никакого вреда для его семьи гнездо Смиртина нанести не собиралось. Кроме этого, патриарх клана намеревался также оборвать все контакты с представителями плана Ари, которые уже прислали к нему своего гонца. Видимо, они намеревались войти в активное противостояние с кланом великого князя. Естественно, что в этом случае им нужна была военная помощь. Но в данном случае Смиртин никоим образом помогать им не собирался. Ведь он отлично понимал, что их двух кланов просто не хватит, чтобы справиться с войсками великого князя. И таким образом он только навлечет на себя дополнительный гнев этого могущественного древнего вампира. Возможно, когда-нибудь, когда он сумеет получить доступ к запасам крови этого семейства, с помощью династических браков, Смиртин не сумеет нанести максимально смертельный удар в спину древнего вампира, который сейчас является владыкой княжества. Но это будет не сейчас. Сейчас они слишком слабы для подобных глупостей. Именно поэтому патриарх клана Шарк приказал немедленно казнить гонца плана Ари и отправил его голову вместе со своим письмом и письмом патриарха клана Ари великому князю. В качестве извинения, граф Гранур, как всегда, в Академии магии в это время дня парк был фактически пустой. Сейчас шли занятия по всем кафедрам. Поэтому студентов, бродячих по аллеям парка, можно было пересчитать по пальцам. Скорее всего, это были студенты, готовящиеся к каким-либо экзаменам экстерном, либо те, кто был освобожден от обязательного посещения кафедр и различных предметов. Одним из таких студентов был молодой дворянин, который был знаменит в империи Рикан под прозвищем «Ледяной великан». Молодой граф Гранур задумчиво рассматривал происходящее вокруг него буйство энергии и природы, словно наслаждаясь тишиной и покоем. Кому-то могло показаться, что он таким образом пытается отрешиться от всего происходящего вокруг него. На самом деле, в его голове сейчас мелькали сотни самых различных мыслей, которые выстраивались в самые невероятные цепочки умозаключений или размышлений. Молодой граф Гранур сейчас внутри себя буквально кипел от злости, хотя внешне ничего подобного не демонстрировал. На самом деле он был очень зол. Зол потому, что ему приходилось идти на поводу у внешней политики государства. В данном случае парень действительно ничего не мог противопоставить подобному решению императора Ларука. Если его государству было необходимо, чтобы молодой дворянин женился на вампирше, то сейчас парню ничего другого не оставалось, как подчиниться подобному решению императора. Хотя кто-то мог бы сказать, что ведь он свободный граф. Так почему же он не может отказаться от подобного, если ему в данном бракосочетании что-либо не нравится? Вы хорошо подумали, прежде чем подобное предположить. Он дворянин. И дворянин, являющийся придворным императора. А значит, он не может пойти против воли своего сюзерена. Если первая его задумка с великой княжной эльфов, а также и с ее всем сопровождением, действительно являлись всего лишь его фантазиями и своеобразной местью эльфам, то в отношениях с вампирами у него просто не оставалось никакого другого выбора. Тем более, что ситуация была обставлена так, что молодому графу не оставалось никакого выхода. Если бы он попытался отказаться от предложения великого князя вампиров, то нанес бы его семье еще более жестокое оскорбление, чем то, которое было нанесено ему 70 лет назад. И тогда ни о каких мирных отношениях между государствами и речи быть не могло. Естественно, что молодому дворянину подобного бы не простил никто. Даже несмотря на то, что он уже оказал империи множество различных услуг, император Ларук просто был бы обязан наказать такого своенравного вассала. А ведь Гарзу только сейчас начал чувствовать себя более-менее защищено. Да, к Кто-то мог бы поинтересоваться тем, о какой защищенности идет речь. Ведь у него назревает война с соседями. Защищенность заключалась именно в том, что у парня теперь есть место, за которое он мог драться. Драться так, что только клочья мяса полетят во все стороны. И главное заключалось в том, что никто не посмеет ему что-либо сказать против, ведь у него имеется разрешение самого императора на самозащиту и захват чужих территорий. Подумав об этом, Гарзу тихо усмехнулся. Да, он отлично помнил о том, что ему придется выплатить довольно приличные налоги за захваченные территории. Но кто сказал вам, что это все пройдет так легко и просто? Да, парень уже озаботился созданием мощного боевого отряда из магов. Сейчас его управляющий в графстве формирует отряды графского войска, которые старательно тренируют мечники. Мало кто знал, что для этой цели граф Гранур аккуратно восстановил работу бывшего монастыря Триединого Бога, который когда-то захватил. Это место пользовалось такой дурной славой, что сейчас никто из местных жителей не приближался к той территории. Люди уже инстинктивно чувствовали там какую-то опасность. Хотя благодаря своему новому хозяину эта опасность стала гораздо меньше, с учетом его добрососедских отношений с вампирами. Ведь большую часть неприятностей для них приносили именно вампиры. Те самые дикари, которые прорывались через территорию границы империи, чтобы пустить кровь местным жителям. Сейчас это было практически невозможно. Летучие отряды местной стражи, которых обучили охотники за нечистью, вышедшие на пенсию, а также и стража самого великого князя Нурада, которая старательно устраивала облавы на вампиров на своей территории, практически уничтожили любую возможность подобных неприятностей на территории графства. И сейчас именно из-за этого спокойствия у молодого дворянина возникали многочисленные проблемы. Раньше соседей эти территории не интересовали. А зачем кому-то нужны проблемы чужих территорий? Ведь даже ради того, чтобы навести здесь порядок, необходимо ввести целое войско, в сопровождении многочисленных темных магов и магов крови, чтобы иметь возможность сражаться наравне с вампирами. Все это стоит огромных денег. А сейчас, когда между княжеством Карион и империей есть мирный договор и на этих землях практически уничтожены все возможности для появления диких вампиров, то многие соседи наверняка заинтересовались довольно плодородными землями, которые также окружают дремучие леса, в которых также водится множество живности. Что бы ни говорили об этих местах, земли эти очень выгодные. Гномы, которых нанял граф, сейчас старательно проверяют всю территорию графства на наличие каких-либо полезных ресурсов. Молодой дворянин не собирался терять ни одной возможности для того, чтобы усилить собственные позиции в империи. Да, парень отлично знал, что многие дворяне фактически не посещают своих земель, проживая в столице, и пользуясь только тем доходом, который им предоставляет собственное имение. Только проблема в том, что в этом случае со временем местные управляющие становятся обычными ворами. Они начинают рассказывать хозяину про какие-либо проблемы, а сами старательно набивают свои карманы за счет тех денег, которые утаивают от своего хозяина. Гарзу ничего подобного допускать не собирался по той причине, что все эти деньги у него были заранее расписаны. Он намеревался усилить свои позиции как можно больше, так как врагов у него с каждым днем становилось все больше. Взять хотя бы того же великого герцога Курас. Молодой граф превосходно понимал, что этот дворянин не забудет ему то, что когда-то было нанесено смертельное оскорбление. Хотя оскорбление было внесено дочерью этого великого герцога, но уже прошло 4 года, а семья этого дворянина все никак не хотела успокаиваться. Кроме того, в это дело также вмешивался сам император Ларук, не желающий распри между своими верными вассалами. Честно говоря, молодой человек уже категорически не желал даже видеть кого-либо из представителей этой семьи. К сожалению, он был защитником чести и достоинства императорской семьи, а дочь великого герцога, та самая наглая девчонка, оскорбившая когда-то молодого дворянина на проселочной дороге, на данный момент являлась фрейлиной дочери императора. Оставалась только надежда на то, что принцесса Лариза рано или поздно выйдет замуж, и часть своих фрейлин она заберет с собой. Конечно, не хотелось бы, чтобы с ней уезжала тетушка молодого графа, графиня Силиция. Эта молодая дворянка всегда проявляла к парню излишнее участие, словно мама, которая бегала вокруг своего единственного сына. Хотя своих детей у этой молоденькой девушки еще не было. Представив себе то, какой заботой будут окружены ее собственные дети, парень тихо усмехнулся. В этом вопросе им можно было только посочувствовать. Скорее всего, ее дети будут находиться под надзором их собственного родного дяди, графа Марин. А этот молодой дворянин им спуску не даст. Может быть, только благодаря этому им и удастся вырасти нормальными и адекватными людьми, а не изнеженными маменькиными детишками. Вспомнив про своих родственников, молодой дворянин не смог сдержать улыбки. Все-таки он не пожалел еще ни разу того, что не выполнил распоряжение своего отца, который хотел их смерти. Тем более, что сейчас самого отца как такового у него не было. Благодаря последней информации, которую ему удалось получить от своего мертвого агента, молодой дворянин уже знал то, что старый магистр темной магии и некромантии Гакур медленно превращается в монстра. К сожалению, парень сейчас не мог ничего противопоставить этому, так как еще был очень неопытным магом. Да он мог оперировать довольно мощными магическими плетениями. Да у него был довольно сильный потенциал как мага. Но опыт. Опыт нужен был для того, чтобы справиться с многочисленными противниками. Молодой парень отлично знал, что его отец является очень опытным магом, и соответственно сталкиваться с ним в прямом столкновении будет смерти подобно. Учитывая то, что сам этот магистр когда-то тщательно изучал тело молодого дворянина, можно было предположить, что этот старик наверняка знает какие-нибудь слабые места своего сына. Но проблема была не только в этом. Гарзу превосходно понимал, что ему сейчас категорически нельзя допускать того, чтобы хоть кто-то узнал о его принадлежности к будущему знаменосцу древнего бога Хаоса. Если хоть кто-то узнает об этом, то у молодого парня возникнут просто невероятно огромные проблемы. И бегство в башню древнего мага будет только самым быстрым и самым оптимальным решением. Но даже это не решит всех проблем. Поэтому прятаться в этой башне, которая была для него самым надежным укрытием, молодой дворянин не собирался. Да, он отлично помнил, что сейчас у него возникают какие-то обязательства перед княжеством вампиров. Но пока не было самого акта бракосочетания, ни о каких обязательствах и речи быть не может. Он уже заметил то, что когда выходит в город, то сразу же за ним увязывается какой-то странный хвост из нескольких разумных. Пара из них явно принадлежала к тайной службе империи Рикан. А вот несколько из них больше походили на вампиров. Слишком уж своеобразной у них была энергетика. Возможно, если бы парень не занимался специально магией крови, с помощью которой он мог легко и просто определить то, с кем имеет дело, молодой дворянин не знал бы подобных подробностей. Скорее всего, это великий князь сам приставил к нему каких-то своих бойцов, чтобы ничто не могло нарушить его планов. Вот только то, что сам Гарзу не знал ничего про эти самые планы великого князя, очень сильно парня настораживало. А если добавить сюда еще и взаимоотношения с эльфами, то становилось понятно, что проблемы только нарастают, если их оставить в таком положении. А значит, их надо решать. И решать кардинально. Хвала богам, что парню удалось все-таки раздобыть черную корону богини, с помощью которой он сможет отвлечь от себя внимание хотя бы Дрэу. Разобравшись с проблемой жрецов триединого бога, которых изгнали из империи, молодой дворянин также решил еще одну проблему в отношении себя. Конечно, у него оставались еще и другие проблемы, ведь он был вынужден выполнять самые необычные приказы императора. Да, некоторые приказы император Ларук и не отдавал. Взять хотя бы ту его фантазию в отношении соседнего королевства, которое готовилось к вторжению. Теперь это королевство является фактически должником империи, После того, как император разрешил своим гильдиям открыть на территории королевства охоту на этих тварей, которых создал молодой дворянин для уничтожения армии вторжения. Главное, чтобы никто так и не догадался по поводу того, как артефакторы империи так быстро сумели разработать эти стрелы, которые уничтожали тварей буквально с одного выстрела. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся снова. Благодаря этой задумке он также пополнял свой карман. Ведь семья и я артефакторов Аран, которые делали эти самые стрелы, а также и боевые жезлы огня для гвардии императора, выплачивали ему 15% от своих доходов за использование его идеи в отношении жезлов. В данном случае, за артефактные стрелы, они платили ему 30%. Ведь если в первом случае артефакт был полностью разработан с использованием идей парня самим Рином Араном, то в случае с этими стрелами они использовали именно его разработку и артефакт, который сделал он сам. В данном случае они просто скопировали артефакт, не размышляя даже на тему того, что в нем и как взаимосвязано. А учитывая то, что этот артефакт был одноразовым, можно было заранее предусмотреть также и тот вариант, что эти продажи в ближайшее время не закончатся. Главное, чтобы никто не понял хитрости в отношении границы королевства. Если соседи поймут то, что эти твари не могут пересечь границу королевства, то их войска тут же смогут освободить силы для того, чтобы снова начать пытаться делать гадости империи. Хотя паре государств, находящихся по соседству с империей, сейчас было не до пакостей. Ведь их территории захлестнула волна вторжения орды орков, которые действительно прошли мимо территории империи Рикан и напали на неподготовленных соседей. Сейчас войска этих королевств, старательно объединившись, пытались выбить в кровопролитных боях летучие отряды орков обратно в их степи. В данном случае империя ни в коем мере не пыталась им помогать. Ведь они сами готовились напасть на ее территорию, сосредоточив свои войска на границе с ней. Конечно, послы этих государств тут же попытались вызвать на помощь войска империи. Но как оказалось, они не смогли ничего ответить в ответ императору Ларуку, когда тот задал вопрос, который указал именно на расположение их войск на границе с империей. Ведь он просто спросил у них то, по какой причине большая часть войск этих государств внезапно оказалась возле границ империи. При этом они практически полностью были закрыты магическими щитами от обнаружения. Это очень не похоже на добрососедские отношения. Так как послы не смогли ничего на это ответить, император отказался предоставлять им какую-либо помощь. Ведь помогать тем, кто намеревался напасть на твою территорию, является верхом глупости. Так что и эти два государства в ближайшее время, по крайней мере в пару десятков лет, можно было вычеркнуть из списка врагов. Ведь орки сумели пройти практически через треть их территории, буквально заливая ее кровью. И теперь этим государствам понадобится десятилетие для того, чтобы восстановить свое бывшее состояние до этого вторжения. Правда, оставалось еще пара-тройка государств, которые продолжали граничить с территориями империи. И они явно не скрывали своих намерений на то, чтобы попытаться отхватить хоть кусочек от империи. Вполне возможно, что они тоже попытаются воплотить снова такие же планы, как это самое королевство Наиру, пойдя на договор с орками. Кто-то из них мог бы попытаться договориться с теми же дроу или эльфами. Только проблема в том, что в данном случае ничего хорошего таким заговорщикам не светит. Дроу будут обязаны дворянину империи за возвращение черной короны богини. А это считается самой древней и самой значимой реликвией для этого народа. Подобное предательство они себе позволить просто не смогут. Сама богиня им этого не простит. А эльфы? Эльфы тоже не станут в ближайшее время соваться к империи. Ведь дочь их короля сейчас является наложницей того же самого дворянина империи Рикан. Как же так? Неужели король эльфов сможет пойти против собственной крови? Нет, Горзу не отрицал подобных хитростей, что этот ушастик может попытаться предоставить тайную помощь врагам империи. Но только тайную. Явную помощь он предоставить не сможет по той причине, что в таком случае просто подставит сам себя. Насколько бы презрительно ни относились эльфы к людям, но подобной глупости делать он не станет. Скорее всего, попытается с помощью своей собственной дочери, а также и других эльфиек, проникнуть в правящие круги империи, чтобы захватить власть в свои руки без лишней крови. Так же, как он сделал и в соседних государствах. Ведь он там подкладывал под видом чистокровных эльфиек квартеронов и полукровок под местных дворян. Конечно, сейчас уже ничего подобного делать у него не получится. Ведь многие из этих дворян уже столкнулись с подобными вещами, и знают то, что в отношениях с эльфами доверять внешнему виду чревато. Теперь, скорее всего, в ход пойдут чистокровные эльфийки, хотя и низкорожденные. Скорее всего, какие-нибудь служанки и прислуга. Про высокородных эльфов и речи не идет. Подумав об этом, молодой дворянин не сдержал своего кровожадного оскала. И сейчас у него в руках нити к благородным домам эльфов, благодаря тому, что он сумел закабалить молоденьких эльфиек, присланных в Академию магии. Кто мешал этим девчонкам вести себя нормально? Ведь они могли попытаться с ним общаться по-человечески, а не строить из себя детей богов. Теперь же им придется расхлебывать эту кашу, которую они сами и завалили. Они презирали его. Теперь они сами станут всего лишь инструментами для тех целей, которых он хочет достичь. Тем более, что одна из них, та самая девчонка, которая первая попала в его сети, уже старательно строчит для своего хозяина доносы на товарищей по несчастью. Он уже знает все их слабости, а также и все замыслы, которые они пытаются вынести и составить против своего сюзерена. Это ли не нарушение вассальной присяги? Ведь они пытаются найти способ освободиться от нее, а это приравнивается к предательству. Значит, этих девчонок нужно будет наказать. Для этой цели подойдут и его другие вассалы. Он отлично помнил, что один из магов огня, присягнувших ему на верность, очень уж плотоядно разглядывал этих девчонок. Именно это его желание пощупать эльфов, молодой граф и использует для того, чтобы раз и навсегда показать этим наглым лесным выскочам их настоящее место. Если с эльфами было все более-менее понятно, то с вампирами проблемы были более сложные. Княжна Сиара всем своим видом теперь демонстрировала то, что молодой граф является едва ли не ее собственностью. Она могла заявиться в любое время возле его комнаты и потребовать то, чтобы он сопроводил ее на прогулку по парку. В данном случае молодому парню не оставалось ничего другого, как скрипя зубами сделать то, что она просит. Ведь он сам был вынужден признать то, что согласен на подобный брак. Хорошо еще то, что сразу не было бракосочетания. Если бы это произошло, то графу было бы вообще туго. Судя по всему, эта вампирша категорически не воспринимала подобного поведения от молодого парня. Она хотела, чтобы он носился с ней, как курица носится со своим яйцом. А он подобной глупости совершать не собирался. Ведь в данном случае он делает одолжение ее отцу, списывая ему все долги жизни, в обмен на подобное кровосмешение. И эта княжна уходит в его семью. В его семью, а не он в семью вампиров. Поэтому, молодой дворянин не понимал подобного поведения этой девчонки. Почему она ведет себя так, словно он является ее трофеем? Тем более, что время от времени на территории Академии магии стала появляться и ее старшая сестра. А вот эта дамочка вообще переходила все границы. Она могла спокойно заявиться даже на занятия, ведь она являлась студентом второго курса Академии. Да, она была вынуждена 7 десятков лет пролежать в саркофаге. Но ведь в этом ее собственной вины не было, а значит, она в любой момент могла вернуться для продолжения учебы в Академии. Демоны бы побрали все эти правила. Единственной отдушиной в данном случае для молодого дворянина было то, что он мог время от времени покидать Академию магии, не отчитываясь об этом ни перед кем. Все это было возможно благодаря тайному ходу, который он получил в подарок от старого библиотекаря. Надо ли говорить о том, что этот бывший библиотекарь сейчас находился в тех самых подземельях его городской резиденции? Все-таки это было очень удобное приобретение, и очень своевременное. Хозяин этого особняка заранее предусматривал то, что у него могут появиться некоторые гости, про которых никому не желательно знать. Благодаря тому, что одна из студенток, ставших его вассалами, была когда-то служанкой этого графа, Гарз узнал фактически все тайны этого дома. Более того, с помощью этой девчонки молодой дворянин уже фактически выследил ее бывшего хозяина. Надо ли говорить, что этот бывший дворянин, который сумел вызвать неудовольствие у самого императора, очень сильно удивил всех. Особенно он сумел удивить молодого графа. Дворяне империи категорически не воспринимали простолюдинов как равных себе. И соответственно, не смогли бы изображать простолюдинов довольно долгий срок. А этот граф Жарги умудрился не только стать обычным человеком, но даже и обзавестись семьей. Хитрость всего происходящего была в том, что бывший граф направился туда, где его просто никто не стал бы искать. Но проблема для него была в том, что он посмел основать свое жилище как раз на территории графства Гранур. И этим самым он сам развязал руки в отношении себя со стороны молодого дворянина. Ведь он не получил никакого разрешения на то, что обосновался на чужой территории. Он не только обосновался там, но и открыл там постоялый двор. А налоги в казну графства платить не желал. Многие такие хитрецы находились на тех землях. И местный управляющий сейчас взялся за них очень туго. Постоялые дворы всегда были довольно прибыльным местом, особенно если находились на каких-нибудь оживленных дорогах или перекрестках. Именно этим и намеревался воспользоваться Гарзу, чтобы получить в свои руки от бывшего дворянина его архив. От бывшей служанки этого не слишком благородного человека, Гарзу уже знал о том, что документы в этом архиве могли нанести просто невероятно смертельный удар по большинству дворян, имеющих отношение к элите империи Рикан. Естественно, что такие дворяне наверняка попытаются сделать все, что угодно, лишь бы информация из этого архива не попала в общий доступ, а то и в тайную службу империи. Слишком уж много грехов за ними водилось. Кто-то мог бы упрекнуть графа в том, что он намеревался стать каким-то подобием этого старика, сбежавшего от тайной службы империи. Вполне возможно. Но ведь он намеревался наказывать тех дворян, которые поступали сами не слишком благородно. Гарзу не намеревался подставлять или как-либо шантажировать тех, кто вел себя так, как положено благородному сословию империи. А вот тем, кто самостоятельно и вполне осмысленно пошел на подобные преступления, сами боги велели вернуть все содеянное ими старицей. Ввиду того, что сам молодой хозяин графства намеревался устроить охоту за этим стариком, управляющий сейчас всего лишь следил за ним, старательно окружив его постоялый двор своими агентами. Ситуация немного осложнялась тем, что вокруг был лес, но лучшей тренировки для разведчиков графства придумать было просто невозможно. Подумав о разведчиках, молодой дворянин тихо усмехнулся. Как ни старалась охотиться стража княжества Карион, некоторым из диких вампиров удавалось все-таки проскользнуть на территорию империи. Уничтожив нескольких из них показательно, молодой дворянин спохватился и прекратил это бессмысленное кровопролитие. Сейчас его отряды охотников ловили этих дикарей и старательно запирали в казематы того самого родового замка, который уже был достроен, ведь нужно было молодому парню как-то практиковаться в магии крови, а тут лучше не придумаешь подопытных кроликов, тем более, если ему удастся их привязать к себе и сделать из них верных слуг, то лучше разведчиков для себя не придумаешь, тем более, что с помощью артефактов камней крови, которые у него теперь имелись, парень легко и просто мог превратить этих обычных вампиров в высших. И тогда в его руках могла появиться просто невероятно мощная сила. Да, парень уже отлично знал то, что великий князь Нурат в курсе того, что у него в руках имеется один подобный артефакт. Но он не знал еще того, что у парня уже 5 таких артефактов. 5. А ведь у самой семьи великого князя было всего 3 таких артефакта. Скорее всего, Это древние вампиры наедятся с помощью своей дочери заполучить в свои руки и этот артефакт, который имеется у парня. Что же, для своего спокойствия молодой граф может отдать один подобный артефакт этому древнему существу. Возможно, Гарзу при этом даже получит какие-нибудь послабления. Например, можно получить в свои руки парочку высших вампиров из клана Ночных Крыльев. Эти убийцы довольно опытные и опасные. А иметь в своих руках нити управления для таких особей – мечта любого дворянина. Особенно того, который должен защищать членов императорской семьи. Ведь всегда может найтись какой-нибудь идиот, который попытается нанять убийцу для того, чтобы убить императора. А как таких придурков можно останавливать, если у молодого дворянина не будет никаких доказательств, кроме подозрений? Для этого и могли пригодиться такие вот специалисты. Они могли раздобыть всю необходимую информацию, и не только ее. Кроме этой информации, такие вампиры могли бы также и наказать того, кто посмел бы сделать подобную глупость. Конечно, всегда существовала опасность того, что молодого дворянина также могут попытаться обвинить в том, что он хочет нанести какой-то вред императорской семье. Но в данном случае, в первую очередь на его стороне будет именно то, что члены императорской семьи отлично понимают то, что делает этот молодой дворянин ради них. Хотя всегда существуют опасения того, что может найтись кто-то, кто попытается как-нибудь облить грязью приближенного к императорской семье. Но если такой глупец и найдется, то это будет его последняя ошибка в жизни. Гарзу уже превосходно понял из своих жизненных уроков, что для дворянина иногда важно иметь возможность наносить удары в спину, и также наносить превентивные удары, не давая возможность противнику как-либо напакостить. Именно поэтому парень и намеревался взять в свои руки главные нити жизни дворян в империи. Те, кто благородный и достойный нормального отношения, он это и получит. Но тот, кто посмел хотя бы в чем-то нарушить правила поведения благородных существ, будет наказан соответственно. Так как сейчас Гарзу уже не считал, что он таким образом измарает свои собственные руки какой-либо грязью. В этом случае он отлично понимал то, что чувствовал великий герцог Курас, который стал главой тайной службы империи Рикан. Ведь этому человеку пришлось на себя взять всю ту грязь, которая окружала членов императорской семьи. Ведь она их не только окружала, она могла их даже захлестнуть. В данном случае имеются в виду всякие заговоры с целью свержения правящей семьи. Парочку таких заговоров даже сам молодой дворянин сумел помочь раскрыть этому дворянину. И в данном случае он превосходно его понимал. Он понимал, что для того, чтобы уничтожить всю эту грязь, иногда нужно в нее окунуться с головой. И сделать это нужно с самым что ни на есть гордым видом. Ведь ради спокойствия империи все это и делается. Сейчас, после того как ему пришлось поиметь дело с различными не слишком благородными существами, молодой дворянин также понимал и то, что хотя он и может со спокойной душой делать подобное, но занимать место великого герцога на поприще главы тайной службы империи Гарзу не собирался. Ведь тогда никакой собственной жизни, а тем более какой-либо свободы в своих перемещениях или путешествиях, у парня просто не будет. Ему будет некогда всем этим заниматься, так как за его спиной будет императорская семья и вся империя. Все это молодой граф понял на примере самого великого герцога. Да, у него была семья. Но только вот как он ей занимался. За всеми этими политическими играми и охотой за заговорщиками, великий герцог упустил за своей спиной главную проблему. Его собственные дети. Ведь они настолько выбились из его рук. А как иначе можно назвать то, что произошло? Ведь если бы они были воспитаны как положено, то эта наглая девчонка, его дочь, никогда не стала бы вести себя так, как вела себя на той проселочной дороге, оскорбляя неизвестного ей воина, даже если она и не знала того, принадлежит ли он к благородному семейству. Скорее всего, она бы просто не стала бы с ним общаться. Это было бы вполне понятно, ведь она просто была перепуганной девчонкой. но в данном случае она посмела нанести ему оскорбление и при этом обвинила в том, что он участвовал в нападении на ее кортеж. Это было глупо и наивно, ведь если бы он был одним из разбойников, то она сама не оставляла ему ни единого шанса, как либо избежать подобного развития событий. У него оставался только один вариант – уничтожить всех лишних свидетелей, и ее в том числе. Это ли не было глупым поступком? Более того, даже после того, как они узнали все подробности происшествия, то представители семьи великого герцога не соизволили извиниться. А после того, как за них извинился сам император Ларук, посмели даже попытаться нанести дополнительные оскорбления. Все это выходило за рамки поведения благородных людей настолько, что молодой дворянин просто даже растерялся на первое время. Сейчас его, конечно, уже абсолютно не интересовало никакое подобное развитие событий. Сейчас он старался усилить собственные позиции и позиции своей семьи в империи. Если все пойдет так, как он задумал, то ему удастся противопоставить врагам своей семьи довольно мощную армию. Да у великого герцога Куррас есть довольно сильные боевые отряды. Только когда все закончится, у самого молодого дворянина будет достаточно войск и магических сил, чтобы противостоять даже регулярной армии империи, не говоря уже о каких-либо там дворянах. Ситуация могла бы немножко осложниться, если бы в эти дела вмешался бы сам император. Это вся проблема в том, что молодой дворянин получил от императора разрешение на адекватный ответ в отношении соседей. Тем более, что пообщавшись как следует с самим великим герцогом, как с главой тайной службы, молодой граф уже знал по поводу того, что эти дворяне ведут себя как-то странно. Они скрывают часть своих налогов, но при этом не ведут активной придворной жизни. А куда им нужны такие деньги? Зачем тогда скрывать налоги, привлекая к себе дополнительное внимание тайной службы империи? Неужели они тоже замышляют тут какие-то заговоры за спиной императора? Естественно, что великий герцог будет только доволен, когда эти заговорщики будут просто уничтожены. Таким образом, Гарзу сможет не только усилить собственные позиции в империи, но также и избавит тайную службу империи от определенной головной боли. Тяжело вздохнув, молодой парень снова задумчиво посмотрел вдаль аллеи. Сейчас, когда здесь было очень мало студентов, у него была возможность как следует обдумать все то, что происходит, а пораздумывать ему было о чем. Все те проблемы, которые перечислялись ранее, были всего лишь началом его активной придворной жизни. Дальше жизнь будет еще более насыщенной. Гарзу отлично понимал то, что вскоре придется принять активное участие в уничтожении знаменосца древнего бога Хаоса. Ведь он, в отличие от тайной службы империи, уже по крайней мере знает то, где находится гнездо этой армии тьмы. Только вот сообщать великому герцогу он эту информацию не спешит. Ведь таким образом он только испортит все происходящее. Сейчас тварь, в которую медленно превращается его отец, считает себя в безопасности, а значит и не будет форсировать события. Имея в его отряде собственного агента в виде когда-то убитого им гнома, молодой дворянин будет контролировать ситуацию. И когда будет назревать нарыв, постарается предпринять максимально возможные действия. Но если начать действовать сейчас, то можно не только спугнуть этих самых жрецов древнего бога, но при этом и подтолкнуть их к активным действиям. Отлично понимая то, что их армия еще не достигла пика своей силы, эти разумные, поклоняющиеся древнему темному существу, могут достать из своих запасников какие-нибудь опасные артефакты, наполненные силами хаоса. И тогда неизвестно, чем все может закончиться. В данном же случае, молодой дворянин тщательно контролирует армию мертвецов, которую создает этот монстр, отлично понимая то, что от этого зависит очень многое. Единственное, на что сейчас рассчитывал молодой дворянин, так это было то, что знаменосец не успеет поднять из их гнезд переродившихся костяных драконов. Эти твари были очень опасны, особенно сейчас, после своего перерождения. поэтому он не намеревался давать такой возможности жрецам Хаоса заполучить таких боевых юнитов для своей армии. Учитывая свои знания в некромантии, Горзу надеялся на то, что сумеет переподчинить себе этих тварей, и тогда его армия усилится многократно. Естественно, что он не собирается использовать такие силы в разборках между дворянами империи. Это будет секретный козырь для каких-нибудь тотальных сражений. Например, с теми же эльфами, или какими-нибудь орками, вторгшимися на территорию империи. Что поделаешь, но с этими гигантами степи в данном случае никаких других вариантов развития событий предусмотрено просто не было. Ведь их нужно уничтожать. Если их клинки хоть чуть-чуть почувствуют кровь, то волну этих кровожадных монстров, в которых превратятся вполне адекватные воины, будет практически нереально остановить. Поэтому молодой граф заранее предусматривал возможность использования тотальных магических существ, которые бы могли как следует проредить атакующую главу степных гигантов, где те самые 4 костяных дракона, с примесью магии хаоса, могли бы очень сильно ему пригодиться, особенно учитывая то, что эти твари по своей силе превосходят обычных костяных драконов в несколько раз, ведь для их создания жрецы использовали артефакты, которые были наполнены силой их хозяина. Тихо хмыкнув, молодой дворянин вспомнил о предупреждениях древнего стража, дракона, который ему рассказывал о том, какая коварная и опасная сила имеет отношение к хаосу. Она искушает тебя и подталкивает к ее использованию, вроде бы не требуя ничего взамен, но это только кажущаяся видимость. На самом деле, хаос заберет у тебя все. Заберет все, не только жизнь, но даже и душу. Он помнил о том алтаре, который обнаружил в древнем городе эльфов. Именно там он понял то, что даже эльфы были подвержены этой силе. А как иначе понять действия мага древних эльфов, который позволил себе построить в собственном доме, где проживал он и вся его семья, темный алтарь, посвященный богу хаоса. На что он рассчитывал? «Вот вы где, граф?» Размышления молодого дворянина внезапно были прерваны появлением в поле его зрения тонкой фигурки молодой княжны вампиров. «Я так и думала, что вы где-то решили уединиться. Мне хотелось бы узнать у вас некоторые вещи, которые очень сильно интересуют моего отца. Надеюсь, вы не будете скрывать от будущих членов своей семьи каких-либо тайн или секретов. Все-таки мы скоро станем родственниками».